Глава 16. Зал, в который группа Нарре скоро попала, размеров был почти неприличных, особенно если учесть, кому эта крепость принадлежала. Уж балов-то тут явно не собирались устраивать. Тогда к чему такие старания? Протекторы не удержались, и кто откровенно, кто тайком посмотрели на потолки. Вид тех не внушал опасения, но Гархайт не удержался и шепнул: «Надеюсь, вы сможете нас, если что, отсюда выдернуть». Шерши лишь рассеянно кивнул, разглядывая что-то в противоположной стороне зала. Сюда вело аж 10 коридоров, по которым все прибывали и прибывали люди. И скоро стало ясно, что размеры зала отнюдь не прихоть. Вид у всех был возбужденный. Кто-то хмурился, кто-то нервно хохотал. Но на большинстве лиц было написано предвкушение. Особо выделялась группа суровых ребят в центре. Они явно охраняли небольшую, пока свободную площадку. На ней суетился какой-то странный субъект в длинных одеждах с лицом, старательно укрываемым за капюшоном. Даже совершенно не обладая даром тревожить энергию, не понять, что это предельщик, не представлялось возможным. Льот кивнул на место у стены, недалеко от ожидаемой площадки событий. И в то же время не в первых рядах. Старший протектор очень скептически относился к предельщикам, промышляющим такими делами. Умелые колдуны и легально зарабатывали более чем достаточно. Так зачем столь глупо рисковать? Совершенно, по мнению Фарклайда, незачем. Если только цер совсем уж с характером подгадил. Вывод. Действия этого предельщика могут быть весьма небезопасны для него и окружающих. Пираты шумели, окликали друг друга, что-то спрашивали, тут же пили, кто-то уже ругался. Пламя факелов постоянно вздрагивало от взрывов хохота. И повсюду были взгляды. Оценивающие, прикидывающие, кто и что ты есть, твою силу и возможности. Немало нервировало и то, что публика, все плотнее набивавшаяся в зал, вооружена была до зубов. В какой-то момент приготовления активизировались. На свободную площадку под защитой мрачных парней самого сурового вида начали выносить какие-то закрытые тканью предметы. Некоторые из них по своей форме не опознавались, иные же весьма смахивали на картины. «Не нравится мне это», — заерзал Майрал. «Жопой чую какой-то подвох». Взгляд Льота на это замечание можно было выразить только так. «Наш котик испугался?» «А кого мы вообще ждем?» — пробурчал Гархайт, мрачно наблюдая за прибывающими людьми. «Вынесем всю эту кодлу и у выживших спросим, где зеркало. Чем плох-то план? Все равно от этих хмырей один только вред». Серый мрамор в глазах Льота окрасился тем непередаваемым оттенком неодобрения, которого боялся даже главный жрец. «У твоего плана только один недостаток». Фарклайт сделал паузу, призванную заставить Рыжего и его единомышленников, если таковые найдутся, всерьез задуматься. Весьма сомнительная результативность. «Смотря что считать результативностью», — промурлыкал Майрал, уязвленный предыдущим взглядом начальника. «Порой мне думается, что гора трупов тоже неплохая результативность, если мы, конечно, возьмемся помогать береговой охране». «Всегда найдутся кандидаты на место этих молодчиков», — покачал головой Шай. «Сколько ни режь. Что, впрочем, не означает, что этого не стоит делать. Однако сейчас у нас задача отличная от помощи нашей любезной береговой охране. И мне хотелось бы знать, есть ли в этом вопросе какие-нибудь подвижки». Вернул всех на верный путь старший протектор, стараясь говорить очень тихо, а не смотреть на Ро прямо. Шерши раздраженно покачал головой. Фиро смущенно повторил движение. Брови Льота чуть дрогнули в невысказанном неудовольствии. Между протекторами и площадкой с предельщиком встали несколько пиратов явно из одной команды. «Так, места в зале заняты согласно купленным билетам. Не пора бы начинать представление», — громко, явно на публику, произнес один из них. С разных концов зала послышались смешки, но кое-кто слишком опасливо покосился на хмурых мужчин, окружающих безлюдную площадку. Майрел с Гархайтом согласно и весело заржали. Стоящие перед ними пираты, в том числе и весельчак, повернулись посмотреть на стоящих за спиной. Барс подмигнул, хлопнул расположенными перпендикулярно друг другу ладонями, стандартным жестом, показывающим свое одобрение. Ему ответили довольным хмыканьем, лишь слегка маскирующим оценивающие взгляды. Несмотря на общее нетерпение, представление началось не так уж скоро. Сначала перед публикой появился странного вида субъект в зеленых панталонах и желто-красном кафтане, в берете с синим пером и забавных туфлях-крючками. Начал он с того, что прокатился колесом в узком пространстве между зрителями и сценой. Пираты даже шарахнулись. Существо, разумеется, потеряло шапочку, запричитало нарочито громко и тем же методом вернулось за ней. Отряхнуло о панталоны и вдруг рявкнуло. «Захотел однажды дед бабу справить на тот свет, замахнулся топором и свалился кирпичом. Просто надо, парни, знать, сколько яду насыпать!» Немудреные шутки вызвали гогот и одобрительные свистки. Шут сумел приковать к себе всеобщее внимание, сыпля подобными частушками почти беспрерывно. А в это время на площадке завершались последние приготовления. «Что-то намечается», — шепнули почти одновременно Шаи и Рыжий. Посмотрели друг на друга и продолжили. Несколько групп переглядываются между собой. Стоят в стратегически важных местах. Остальные члены группы незаметно попытались рассмотреть то, о чем шла речь. Указанные группы мало чем отличались от всех остальных, но сомневаться в словах этих двоих резона не было. «В случае непредвиденных обстоятельств», — произнес Льот, — «вырубайте их первыми». «Не беспокойтесь, мой командир», — вдруг усмехнулся Шай. «Шут будет в их числе». Команда неприлично захихикала. «Эти подлецы слишком хорошо меня знают», — досадливо подумал старший протектор, сделав еще более отстраненное лицо. Но тут наконец-то появился распорядитель всего этого мероприятия. Признаться, не таким протекторы представляли себе хозяина морей. В нем не было ни щеголеватости, ни особой злобности, да и статью он не отличался. Просто среднего роста и среднего телосложения мужик лет 40, с лицом, заросшим трехдневной щетиной, и насмешливо-циничными глазами. По одежде чувствовалось, что ему не чуждо стремление выделиться, впрочем, не перешедшее пока в крикливо-уродливую форму. Двигался глава пиратов в развалочку, но это вполне могло быть игрой на публику. Не верилось, что именно так он ведет себя во время прославивших его стремительных абордажей. А вот сразу после, красуясь перед плененными, такие походка и манеры представлялись весьма органичными. В целом же он выглядел опасно. Таких типов порядочные люди стараются обходить стороной, потому что никогда не ясно, заплатит ли он щедро за ерундовую услугу или с такой же широкой улыбкой прирежет неизвестно откуда появившимся ножом. «Ну вот и я!» Такими словами он приветствовал толпу коллег, так сказать. Он и, тем не менее, ответили весьма дружелюбно. Начали скалиться и подначивать. «Утопленник, тебя раздери! Ты чего тут за собрание устроил, а? Хозяин, а хозяин, а где девочки?» Девочки тут же откликнулись. «И мальчики! Ну хотя бы мальчики, коли уж мужиков нету!» «А зрелища будут? Аль только вино?» «Давайте со зрелищами побыстрее, жрать охота!» «Шторм, твоя работа!» Выкрики звучали разные. Но хозяин морей лишь улыбался. Потом поднял руки, призывая к молчанию. Тишины не получилось, но главу пиратов стало чуть слышнее. «Все будет, будет. И мальчики, и девочки, и выпивка, и жратва. Только сначала решим дела посерьезней. Сами знаете, мы тут не просто так собрались. Во-первых, скажу вот что. Мы с вами до этого момента как дела делали? Поодиночке, небольшими группами. И кого утопленник милостью одарит, тот и вернется живым да с добычей. А в последнее время береговая охрана совсем стыд потеряла. Честному народу ни контрабанду не провести, ни пограбить на вольных водах. Раньше и носу дальше пары льесов от берега не казали. А сейчас посмотри на них. Скоро будут норрийцы с карнавцами плеваться. Кому из них нас где-нибудь посредине ловить? Разве это дело?» Судя по настроению толпы, тема была актуальная. И разногласий по ней не наблюдалось. «Не дело, конечно», — как поутихло, продолжил хозяин морей. «Вы знаете, что мои корабли вполне успешно справлялись с карательными экспедициями. Но мы же с вами голову на плечах не токмо для жратвы имеем. Так что понимать должны, что это лишь до того, пока расположение нашей норки...» Пират усмехнулся и обвел взором зал, будто показывая, что за норку имеет в виду. «Им точно неизвестно. Не думаю, что деньги или умения заплечных дел мастеров долго будут трудиться над этой тайной. А также, пока эти утопленник их расшиби экспедиции не слишком многочисленны. Если эти сухопутные крысы увеличат их по крайней мере вдвое, а они могут, есть такие возможности, то накроется наше братство задницей цера. А кого сразу не отловят, потом схватят». Стоящие в зале не являлись новичками в своем деле. Рисковые и опасные, они отчетливо знали, где предел их возможностей. «Каждый из нас как думает? Вот еще год-другой пограблю, а потом на покой. Главное — деньжат накопить». «И что? Многим это удалось?» «Я вам скажу. Таких по пальцам пересчитать. Кого в бою выкашивает, кого болезни, кто под руку наракарнавским псам попадает, кто на суше прокалывается, кого море прибирает, кто еще что. Конечно, каждый из нас думает, что именно ему повезет. Однако не всем везет. Не всем. Вот посмотрите на меня». Мужчина похлопал себя по пузу, вызвав тем непроизвольные смешки. «И объединиться нам ради общей цели сложно, не так ли? Каждый же хочет быть во главе. Да-да, я и про себя говорю. Но суть в том, что не каждый из желающих знает, как надо действовать так, чтобы сие печальные факты поуменьшить. То бишь, чтобы помирать народу стало меньше, а добычи доставалось бы больше. И чтоб удача была с нами». Он произнес это почти как тост. «А я знаю. Да-да, знаю. Не кричите. Лучше послушайте дальше. Все гениальное просто. Нам просто нужно оружие. Такой мощи, с которой не поспоришь. Будем торговые пути контролировать. Чтоб, значится, ни одна проныра не проскочила. И деньгу трясти у купчишек-то. Хотят нажиться? Пусть сначала заплатят. Вот так-то. Деньги в общую кассу, а потом делим. Ну, а между делом, конечно, по старинке, чтобы жирком не заплыть, а? Ну так что, скажите, други, хороший план?» Вопрос явно предполагал ответ. И хозяин морей его получил. Не столь однозначный, как ему, наверное, хотелось, но явно заинтересованный. «Вы не верите, что такое оружие можно заполучить? А вот и можно. И я придумал как. И скажу вам откровенно. С таким оружием можно не только достойную жизнь себе обеспечить, но и что поинтереснее придумать». «Начнем с захвата мира, а там посмотрим», — влез Шут. Ответом ему был гогот, в том числе и со стороны хозяина. Тот отвесил кривляки щелбан и продолжил. «Этот пункт можно тоже включить в жизненные планы», — хмыкнул оратор. «Но чуть позже. Я подумал, что можно себе какой-нибудь островок отхватить. Не Норийский или Карнавский, ну и в задницу, а что-нибудь чуть в сторонке. Чтобы и местное население было, не самим же работать, и армия не особо, сами понимаете. А что? Вся знать примерно так и начинала. Как вам, а?» Мысль пиратам явно понравилась. Однако народ это был недоверчивый. Поэтому кроме одобрения послышались и такие выкрики. «Ты, хозяин, не тяни. Давай уже про оружие. А то речи говорить тут многие гораздо. К делу давай». «Не желают мужички вдохновляться за просто так. Требуют зрелищ», — прокомментировал Шут. «Будут зрелища, а, хозяин?» Тот погрозил ему пальцем, но все равно усмехнулся. «Будут, будут вам зрелища. Но сначала предыстория. Я, признаться, думал обо всем, что сказал. Но как-то так, на досуге. Особо не страдал. Да как-то плыли мы мимо Фейеркинсена, и я подумал, а что бы не зайти в храм какой и не спросить совета? Авось лишним не будет. Ну, сказано, сделано. Высадились в порту, чинно, спокойно топаем к храму. И тут на нас какой-то фрукт брехать начинает. Мол, он тут знать, и чуть ли не заместитель Сенсона. Прыгает на месте, как блоха на мертвой крысе. Смотреть противно. Ну, сами понимаете, я это терпеть не стал. Вежливо отвел так в уголок, и там очень ласково объяснил, с кем можно так разговаривать, а с кем нет. понял все, рыба безмозглая. Запищал, чтобы сохранили его жалкую душонку. Начал золото сулить по брякушке. А меня возьми и дерни что-то за язык. И я говорю, это все у меня и так есть. А вот можешь ли ты предложить что-нибудь этакое, за что и жизнь твою сохранить не жалко? Да чтоб такое, чего ни у кого нет. Тот же еще и гордым оказался. Подумал немного и вдруг говорит. Есть. Думал сам, но, видать, знак. И протягивает мне сверток какой-то, в смысле рулон. Он его, даже когда я его тряс, из рук не выронил. Я разворачиваю, а там намалевано что-то. Ну, то есть обычная такая картина. Дом, сад, ворота. В общем, мазня, какой все рынки завалены. Я, честное слово, ребята, чуть его там же не прибил. Да только он успел собака показать, что все не так просто, как кажется. А сделал он это очень так, засунул руку прямо в картину. И та как будто прошла в эти ворота и с обратной стороны не появилась. Я чудес много повидал. Вон наши предельщики, да и ихние духовники порой такое творят. А фокусники... О, эти вообще всех превзошли. Но это... Хотите посмотреть? Толпа, будто дети перед уличным клоуном, загомонила. Их глава усмехнулся и эффектным жестом сорвал с одного из принесенных странных сооружений покрывало. Под ним действительно оказалась картина. Вставленная в раму, она хорошо была видна присутствующим. На ней довольно милый двухэтажный особняк, какие предпочитали на средних островах, утопал в зелени и цветах. К дому бежала короткая аккуратная дорожка, в начале своем имеющую увитую диким виноградом арку. Краски казались чуть приглушенными, будто солнце уже садилось. Картина была написана в слегка небрежном стиле, но каждый мазок кисти выдавал руку мастера высочайшего уровня. Столько продуманности, умения сочетать цвета сквозило в каждом из них. Окна дома, деревья, цветы казались словно чуточку размытыми, нечеткими, создавая атмосферу мягкого вечера. Но при этом распахнутая дверь и дорожка с аркой прорисованы были куда детальней. Это не портило картину, а заставляло вглядываться в нее, причем именно в наиболее четкие детали. Люди не сразу осознали, как им невыразимо тяжело отвести взгляд, и даже начинает казаться, что в квадратном темном пятне, в проеме изображенной двери, спрятано какое-то сокровище, тайна, неведомое чудо. И так хочется рассмотреть, узнать отгадку, что же там. А некоторым казалось иное. Кто-то смотрит на них оттуда. Вот бы распахнуть дверь настежь и посмотреть, кто там такой смелый. Фиро и Шерши даже на миг прикрыли глаза рукавами, сбрасывая наваждение. Да и остальных протекторов кольнуло прямо по глазам странной незнакомой манерой сплетать энергию. «Впечатляет, да?» — хохотнул, насладившись произведенным эффектом хозяин морей. От его голоса некоторые из пиратов замотали головами, пытаясь прийти в себя. Льот заметил также, что некоторые из окружающих людей повторили жест его духовников. «Предельщики», — подумал он. А Шай заметил иное. «Смотрите-ка, какие осторожные! Слишком многие из этих пиратов не смотрели прямо на картину, подозревая подвох. Как правильно! Но нам это не на руку». «То ли еще будет», — продолжил довольный хозяин. «Смотрите». Он ткнул рукой прямо в полотно, аккурат туда, где темнела дверь дома. Ладонь пирата прошла сквозь холст, но не порвала его, а будто погрузилась в некий невидимый карман. Пират повернул картину, показывая, что никакого секрета нет. Рама была очень узкой и совершенно не мешала наблюдать этот феномен. Духовники даже заинтересованно сощурили глаза, пытаясь определить его природу. В толпе послышались удивленные, даже пораженные возгласы. Хозяин вытащил руку, и она, и картина оказались целыми. Рожа у главы пиратов стала невероятно довольной, будто ему в первый раз удался карточный фокус. «Впечатляет?» — повторил он вопрос. И его люди охотно согласились. Хозяин еще немного поигрался, засовывая руку почти по локоть в двери нарисованного особняка и вытаскивая ее оттуда. А потом продолжил. Сами видите, за одно это зрелище можно было отпустить хмыря. Но не заинтересоваться невозможно. Ну, я, понятное дело, не смог пройти мимо. Говорю, что за фокусы? Ну, а тот раздулся от гордости. Говорит, картину какой-то приспешник Сайенса нарисовал. Я имя как-то запамятовал. Ну, да не суть. Главное в том, что ежели поставить против картины зеркало, так, чтобы вход на холсте отражался в стекле, то можно в пространство за пределами нашего мира пробраться и что-нибудь оттуда спереть. Там же не только демоны всякие обретаются. Их-то так просто не притащишь. Но и прочие случайно возникшие вещи. Дальше больше. Я подумал немного. Потом поднимаю взгляд и вижу вдали крышу и башни храма твоего шанса. И будто сам утопленник подсказал вопрос. А если непростое? Мужчина выделил интонацией это слово. Зеркало перед ним поставить. Тот аж побледнел. Залепетал что-то, мол, нельзя так делать. Равновесие там, жертвы там, гуманизм, не получится ничто. Ну да и так все ясно стало. Забрал я картину, хмыря этого, и уже на корабле вытряс из него что да как. И вот. Наверное, сейчас не было ни единого человека в этом зале, кто не слушал бы хозяина морей. Но паузу он все же сделал, наслаждаясь производимым эффектом. Все, как я думал, так и оказалось. С такой парой эта картина до зеркала Сайенсена можно таких дел наворотить. Любую тварь из другого мира вытащить. Ну, любую нам не надо. Мы же не самоубийцы какие, да? А вот некоторых сильных, но покладистых. Почему нет? А, ребята? В этот раз одобрение было еще меньше. Большинство отлично понимало, какой это риск. Однако и хозяин не желал отступаться. И начал с того, что в зал прикатили несколько бочек вина. «Давайте выпьем для облегчения разговора. Видите, обычное слабенькое вино. Я вас вовсе не споить хочу, а чтобы душевнее пошло». И он продолжил говорить о выгодах этого мероприятия. Льет тихо приказал. «Не пить, делать вид». Никто и так не собирался, но все кивнули. «Вы не чувствуете зеркало?» Вновь шепот. «Тут оно, тут», — пробурчал Шерша. «Где-то. Только от этой картины такие колебания идут, что я вообще с трудом что-то различаю. Какая-то хитрая магия. Не такая, чтобы уж слишком сильная, но слишком своеобразная. Пытаюсь разобраться. Учтите, могут начать иллюзии сбоить». «У тебя?» — поразился Майрал. «Нет, у Сайенсена», — разозлился духовник. И напарник почел за благо заткнуться. Фиро растерянно вглядывался в площадку с занавешенными предметами. «У меня странное чувство, будто... я что-то пропустил», — поделился он, зная, что при взаимодействии с энергией такие вещи могут быть очень важны. «Попытайся разобраться, что именно», — совершенно серьезно приказал Льот. Барс повел плечами. «А у меня отвратительное чувство». Сделал вид, что глотает вино. «Какая-то гадость сейчас приключится». «И запах у этого вина мерзкий», — буркнул Гархаэт, раздраженный тем, что упускает выпивку. «Вахны, запах!» — воскликнул Шерши. На них даже стали оборачиваться. Духовника не было видно, но голос вполне можно было приписать хотя бы тому же Юнге. В этот же момент Ро махнул рукой, будто отгоняя от лица назойливое насекомое. Аромат напитка мигом пропал. И в тот же миг на другом конце зала один из пиратов еле слышно застонал. «Нет, только не это! И здесь ты!» И повторил жест духовника. «Шерши Ро!» «Что?» — шепнул Ранрео. «Шерши тут?» «Тут, зараза!» На Хальдора было больно смотреть. «Как же я его ненавижу!» «И да, кстати, нас пытаются отравить». Единственное, что смог из себя выдавить старший протектор Карнавы. «Запах вина дурманит. Я его убрал. Для нас. Шерши собака подсказал. И, похоже, не мы одни догадались». Предельщики один за другим начали повторять движения духовников. Хозяин морей тоже увидел и услышал. Так что, не меняя тона, произнес. «Впрочем, Я вас собрал тут не для того, чтобы убеждать в выгодности этой чудесной идеи. Видите ли, мои дорогие, в этом ритуале нужны жертвы. Очень много. Еще никто не успел осознать смысла этих слов, как главный пират крикнул то, что всегда кричал, беря на абордаж суда. «Руби!» В тот же миг началась резня. Обе группы протекторов рассчитали все правильно, заметив странные переглядывающиеся компании. Да и мрачные мужчины в охране площадки не остались без дела. Все эти люди мгновенно выхватили оружие и ударили по тем, кто стоял ближе других. И, не дожидаясь, пока тело осядет, рванулись к следующему. Не стали стоять в стороне и предельщики из числа этих команд. Удар пришелся по самым незащищенным. Во славу Нарры и Карнавы их протекторы таковыми не были. Но выдержали удар и многие пиратские колдуны, закрыв магией свои команды. Моряки вообще быстро отреагировали. Оружие будто само оказалось в руках, и сторонники массового жертвоприношения оказались в незавидном положении. Даже отравленные ароматы вина не дали желаемого результата. Слишком мало времени прошло, он лишь замедлил кое-кого. Впрочем, некоторым это стоило жизни. Страшней всего оказалось то, что воины, до этого стоявшие в охране, оказались невероятно хорошими бойцами. Вокруг них пираты падали, как выкошенные косой. И еще к ним шла подмога. Из всех 10 коридоров. «Зеркало! И уходим!» Приказали совершенно независимо друг от друга оба старших протектора. И две группы начали пробиваться в центр. Увы, сделать это оказалось не так просто. Пираты привыкли действовать в команде, но только со своими. И преимущества в численности как такового не было ни у кого. А врагами служителей богов оказались все. А это очень большое количество. Ранрео и Льот быстро сориентировались и крикнули, иначе невозможно услышать. «Боевой порядок!» Впрочем, протекторы и сами пришли к такому же выводу. Духовники мигом воздвигли рядом с собой непробиваемые для физического воздействия стены, защищая себя и не давая отвлекать от главной задачи. При всех своих возможностях духовные протекторы не предельщики. Они не нацелены на атаку, хоть порой приходится и нападать. Но большинство их боевых заклинаний слишком разрушительны для помещений. Куда чаще энергию как оружие они используют против других ее колебателей. Но все же институт протекторов создавался для защиты страны, людей и богов. А в случае оборонительных войн нужно оружие более эффективное. Именно для этого и появились связки «протектор-духовник». И вот почему. Элайтер взмахнул мечом, скользнул в сторону, уходя из-под удара, не глядя отмахнулся от другого противника. И в неожиданно появившемся синем свете проткнул клинком третьего. Крутанулся на месте, возвращаясь к первому. Разрубил его плоть, будто она вдруг превратилась в теплое сливочное масло. Рядом кричали. Загоревшийся синим пламенем воин наводил ужас. Все — меч, одежда, тело, даже волосы Карнела — полыхало самым опасным в мире огнем. А за его спиной стоял зло усмехающийся Хальдор. Его руки дрожали, а энергия вокруг извивалась танцующими змеями. Он уже больше не походил на того чумазого пирата, каким выглядел минуту назад. Вновь черная энергия под плащом сияла на этот мир красными углями глаз. И именно они усмехались. Элайтер же, гибкий той гибкостью, какая бывает только у воинов от бога и опыта, сеял вокруг себя смерть и страх. Его меч мелькал то тут, то там, будто ему не требовалось время на перемещение между разными точками. Да и сам протектор словно обрел то же качество. В какой-то момент его пытались проткнуть сразу 4 клинками, но он столь играючи ушел от них, что Рошала можно было заподозрить в создании пространственного туннеля. Но духовнику не было никакой необходимости это делать. Он не знал воина лучше своего напарника и сейчас лишь позволял ему стать еще опасней, подарив частицу своего существа — синий огонь, который уничтожал противников не хуже меча Карнела, а заодно и защищал. Даже самого умелого бойца может сразить стрела, брошенный издалека нож или удар в спину. А пламя фара сжигало все инородное, до чего дотягивалось. На другом конце зала бесновался Гархаэт. Его девочка наконец-то добралась до развлечений. И теперь веселилась вовсю, и рыжий вместе с ней. С ревом он врывался в гущу противников, и пол вокруг него заливало кровью. В безумстве боя протектор частенько забывал о защите. Но тут на страже его жизни стоял Фиро. Его сила, будто самый крепкий на свете щит, принимала на себя удары, отталкивала противников, которые пытались обойти могучего воина со спины, пробить бок. Она же добивала уже поверженных, но вполне способных на последний удар врагов. Так что о такой ерунде, как защита, Гархайт со своей девочкой могли не беспокоиться, не отвлекаться от безумной варварской пляски поклонения кровожадной стороне его госпожи. Олистер окаянный не суетился. Он поднял свой тяжелый фамильный меч, будто собирался позировать для одной из тех пафосных картин, которые так любили в его замке. А за его спиной стоял весельчак Микаш. Даже сейчас, улыбающийся, как после хорошей шутки. Ему и вправду казалось забавным то, что он собирался сейчас сделать. Вот Олистер делает шаг вперед. Меч движется за ним. И люди вокруг начинают задыхаться от чего-то отвратительно ужасного. Смесь из черного марева ненависти, обычно затаенной темной злобы и привитого в детстве чувства вины, расползается вокруг воина, заставляя совсем неизнеженных пиратов корчиться в муках и пропускать удары того самого тяжелого фамильного меча. И никто после его удара, и пуще того, после прошедшего мимо окаянного, не в силах сделать уже ничего. И не будет никогда. Потому что нет оружия страшнее ненависти. Недалеко от Льота пляшет со своим тонким легким красавцем Шай. Его движения так же отточены, как и на тренировке, за которой Фарклайт недавно наблюдал. Ничего лишнего. И сколько изящества. Именно так убивают марахны, одна из которых изображена на его гербе. Помощник старшего протектора Нарры не улыбается. Он напряжен, или скорее сосредоточен. И выкашивает противников столь методично, будто проверяет финансовый отчет. Недаром же он лучший адъютант Льота Фарклайда. В какой-то момент Шай понимает, что не может отразить один из ударов, несущихся к нему. Не удается и уклониться. Тогда энергия вокруг его тела уплотняется, становясь щитом, какие поставили вокруг себя духовники. Ему же партнер не нужен. Он один из тех, кто лишь может стать старшим протектором. Воин и духовник в одном лице. Слава Нарре за это! И тонкий меч вновь и вновь поднимается для своего страшного дела. Легко и изящно. Да так, чтобы кровь и ошметки человеческой плоти не запятнали аккуратную форму лучшего адъютанта. С другой стороны от Льота в самом начале битвы взвился в прыжке Майрал. Стройный молодой мужчина в один миг стал подобен дикому зверю, каким и был, по сути говоря. Руки трансформировались в лапы с кинжалами длинных когтей. Во рту появились клыки. Но эффектнее всего была нечеловеческая гибкость, скорость и реакция. Черные глаза, еще более блестящие, чем до этого, подмечали, а чуткие уши улавливали все, что творилось вокруг. И это совершенно не мешало, не сбивало с толку и не оглушало. Лишь позволяло слушать, буквально чувствовать кожей любое движение рядом и наносить удар, не глядя и не промахиваясь. Майрал даже не стал доставать меч. Его оружие всегда было при нем. В ближнем бою у его противников не было шансов. Тяжелые лапы одним ударом сворачивали шеи. Когти располосовывали тела так, что о дальнейшем сопротивлении не могло идти и речи. А ведь еще есть пасть. В этом было что-то невероятное, ужасное. Видеть, как красивый молодой мужчина вгрызается клыками в чужую плоть, чаще всего в шею, рвет ее одним мощным движением и откидывает от себя обливающееся кровью тело, чтобы тут же подскочить к следующему. С бешеной скоростью и невероятной гибкостью он подныривал под мечи и уклонялся от ударов. Ему ничего не стоило прыгнуть под ноги или сверху. Иногда, когда до желанной цели, например, предельщика, трудно было добраться, он просто прыгал на стены или какую-нибудь мебель, а порой и просто людей, и прямо так скакал вперед, где держась когтями, где только отталкиваясь. И рядом с ним прыгал его двойник, полупрозрачный барс, роскошное, мощное животное, и также наносил удары, прикрывая себя в человеческом обличье и помогая себе же. этот неубиваемый, но смертельно опасный зверь являлся работой Шерши, довольно наблюдающего сейчас за ними. Часть души Майрала, его истинная сущность, тотем и сила оборотня сражались сейчас рядом с самим Ракскарайским, приводя в ужас окружающих, ведь душу убить нельзя. Опьяненный же кровью хищник резвился вовсю, но его игры мало кому нравились. И чем более безумным, сумасшедшим и диким казался оборотень, тем более холодным и равнодушным выглядел его командир. В этой бушующей, исходящей злобой, азартом и страхом массе людей он двигался вперед, словно айсберг изо льда и безразличия. Ни капли суеты не было в просто незаметном для обычного глаза движении, которым он извлек блестящий, длинный, чуть изогнутый меч из ножен. Его совершенное, острейшее лезвие сверкнуло в полутемном зале, как молния прорезает небеса. И сила наполнила пространство вокруг, более всего походя на холодный резкий ветер, всколыхнувший волосы старшего протектора и заставивший колдунов противников задуматься об отходе. «Во имя тебя, моя богиня!» — шепнул Льот, поднимая меч для первого удара. «Во имя моей чести и моего долга!» — обронил он, перерубая клинком здоровенного детину, рванувшегося к нему с топором. «Служу тебе телом своим!» Мгновенно уходя с линии удара напарника-здоровяка, продолжил молитву старший протектор. «Служу тебе сердцем моим!» В третьего ударила уже настоящая молния, холодный блестящий клинок уплотнившейся энергии. «Служу тебе сутью своей!» Льот развернулся, мазнув плащом по воздуху, дабы отвлечь противников, и через мгновение оказался рядом со вторым из попавшихся ему пиратов. Тот не успел понять, от чего умер. Старший протектор же рвался дальше. «Прими мой дар!» Льот Фарклайт считал своим долгом быть идеальным, потому что только совершенство достойно служить его богине. В том бою Ранрео и Альзерал работали в паре. Адъютант чуть позади и сбоку, прикрывая и добивая, а еще обучаясь. Лоу никогда не признался бы, но он ни за что на свете не отпустил бы своего вредного помощника в такую бойню одного. И это нисколько его не обременяло. Оба протектора легко двигались по залу, оказываясь то здесь, то там, и пытаясь прорваться к зеркалу. Ранрео сам себе казался змеей, столь искусно уходя от ударов и нанося свои. Он оказался ближе всех к заветной цели. В какой-то момент до нее уже осталось так мало. Один шаг, прыжок, и верный адъютант прикроет спину. Когда в результате этого действа она с пару вздохов будет не защищена. В своей классике фехтования он будто на уроках мастерства отобьет и меч, и метательный нож, будет такое случиться. Чтобы добраться до цели, лишь пара мгновений. Нужна лишь пара мгновений. Но перед ними выросли почти одинаковые детины, тоже чудесно работающие в паре. Обычным фехтованием их не возьмешь. Это был даже не взгляд, не поворот головы. В бою с такими опасными противниками даже такие знаки слишком рискованы. Просто в какой-то момент Альзерал понял, что сейчас произойдет. Он и его начальник на равных рубились с приспешниками хозяина морей. Те были слишком быстры и тяжелы одновременно. Удивительное сочетание, но беспроигрышное. Даже Ранрео признал в душе, что не хотел бы встретиться с ними обоими и без партнера. Иначе и быть не могло. Ведь эти двое являли собой последний рубеж. И надо поторопиться. Скоро тут будет Льот со своим безумным норийским оборотнем. Как все же хорошо, что Элайтер и Олистер отвлекают на себя львиную долю противников. Но с этими двумя придется справляться самим. Альзерал, умница, не подведет. Эти мысли так походили на молитву. Ранрео дернулся вперед, подставляясь одновременно под оба меча. Враги радостно закончили удары, опуская клинки, но уже пустое место. Лоу же оказался сразу за их спинами. Не только Шерши мог обходиться без пространственных туннелей. Столь малые прыжки сквозь энергию — мастерство куда более высокое, чем обычные переходы сквозь энергию. Нужны эти усиления сейчас были для того, чтобы, крутанувшись на месте, всадить меч в спину уже поворачивающегося врага. Альзерел тоже не упустил своего шанса и, воспользовавшись менее чем секундным замешательством, ударил в грудь ближайшего к нему противника. Лезвие прошло меж ребер и разрезало сердце. А юноша дернул меч назад, увернулся от рванувшейся на волю крови и подскочил к начальнику, привычно становясь по левую сторону от него. Вновь готовый защищать спину старшего протектора Карнавы. Ранре уже тем временем срывал покрывало со странных сооружений, выставленных тут вначале. Да где же оно? А вдруг его унес этот проклятый хозяин? Лоу отчаянно сорвал еще одну тряпку. «Что за...» «Уходим!» — крик Хальдора перекрыл шум схватки. «Назад! В коридоры!» — орал он, усилив голос силой колдовства. «Лоу! Аль! Микаш! Олес!» «Что за...» Мысли старшего протектора повторились, но он все же повернулся к духовнику, которому привык всецело доверять, и сразу понял, что надо подчиниться. Схватил Альзерела за руку и рванул за собой, разрезая своей силой энергию и рискуя не досчитаться каких-нибудь частей тела на выходе. Но обошлось. Через миг они оказались рядом со стоящим близ Рошела Элайтером. Еще полминуты, и к ним присоединились Олистер с Микашем. Убедившись, что все здесь, Хальдор отступил в коридор, вынуждая всех остальных последовать за ним. Для этого пришлось выдержать небольшую битву. Но выбора не было. И уже из своего убежища, если так можно выразиться, они увидели, как сей маневр повторяют их коллеги. Льот услышал голос Рошела и своим ледяным ветром метнулся к духовникам Нарры. Позже Шерши поблагодарит его за это. Боевое безумие Майрела кружило голову поддерживающего его призрачного зверя Ро. Когда ярость и азарт застилают глаза, опасность со стороны трудно распознать. Особенно, если она так умело маскируется. Им пришлось отходить куда более спешно. Но все же они успели. В последний момент. И в коридор откочевали не сразу. Вся пролитая на пол кровь начала стекать в едва видимые углубления в и так неровном полу. Камень охотно принимал ее. И алая жидкость вычерчивала сложный узор. Круг, семилучевая звезда, знаки камней. Символы Сайенсона. Линии начали полыхать бордовым, поднимаясь над полом, подобно узкому режущему пламени. И все, кто в него попадал, корчились в агонии смерти. Предильщик, тот самый, что суетился на площадке до начала представления, неведомо как вновь оказавшийся в центре круга, начал выкрикивать какие-то слова. Пламя над дочерченной столь страшным способом фигурой взметнулось вверх. Хальдор, Шерши, Мика, Шфира и оба старших протектора на пару с адъютантами и колдунами, не сговариваясь, швырнули в него свои самые разрушительные направленные заклинания. И ни одно из них не оказалось хоть сколько-нибудь эффективно. Зато от отдачи покачнуло всех, некоторые даже упали. «Проклятье!» — прорычал сквозь зубы Шаи. Хальдор выругался куда крепче. В этот миг предельщик в круге вытащил из-под мантии какой-то странный жезл размером с вытянутую руку и направил его в сторону одной из вершин звезды. Слова на архаичном, хоть и вполне понятном языке, прозвучали на редкость зловеще. «Жаждущему и принесшему жертву прямой путь и открытые врата!» Свечение с луча звезды переползло на жезл, сделав его похожим на узконаправленный фонарь. Свет тонкой бледно-красной линии полился из него. Предельщик засмеялся, похоже, что непроизвольно, и поднял свой посох. Сначала невольные зрители даже не поняли, для чего. Взглядом невольно проследили за лучом. И только когда тот уперся в зеркало, зеркало Сайенсона, паника накрыла оставшихся в живых. «Демон! Демон! Демон! «Бежим! Бежим! Спасайся, кто может!» Крики на несколько мгновений почти оглушили. А потом толпа, не такая уже и большая, забудем о гуманности ради правды, рванулась по коридорам вниз, к морю, к шлюпкам. Шторм уже не казался чем-то действительно страшным. Протекторов не смело только благодаря трем энергетическим щитам и одной выставленной секире. Обе команды стояли не так далеко друг от друга. И теперь выскочили в зал, чтобы лучше видеть происходящее. Зеркало сейчас стояло в пылающем круге, и добраться до него не представлялось возможным. Хозяин морей тоже находился под защитой колдовского пламени, стоя в том месте заклинания, в каком и должен находиться тот, кого назначают повелителем призываемого существа. Предельщик в центре останавливаться, похоже, не собирался. Льот и Ранреу переглянулись. Без слов было ясно, что действовать надо сообща. Фарклайт перевел взгляд на Шерше, Лоу — на Хальдуора. Те и так смотрели друг на друга, и вид у них не был довольным. «Ударным сколом на 28!» Почти одновременно обозначили они заклинание, которое нужно применить. Ро поднял руки и обронил. «Ты веди». Для остальных пояснил. «Бейте в вершины звезд». «По одному на каждый, кроме центрального», — добавил Хальдор. «На седьмом». И тоже поднял руки, призывая свою силу. Напротив хозяина морей начало проявляться черное пятно, будто рваная рана в пространстве. Медлить было нельзя. Майрал, Элайтер, Олистер и Гархайт заученно отступили за спины своим духовникам. Воздух в помещении вибрировал от напряжения. Факелы в зале давно уже погасли, но проблем с освещением не возникало. Света от линии исходило более чем достаточно. Все взгляды были прикованы к открывающему проход между этим миром и той непознанной, пугающей пустотой первозданных сил, что плескалось за его пределами. Хальдор начал произносить первые слова. Сила с готовностью отозвалась. Шерше подхватил в нужный момент, усиливая своим голосом, своим умением заклинания. Как-то разом сразу стали более слышны и прочие звуки. Шипение огня, подымавшегося от линий. Чуть приглушенный речитатив предельщика в круге, стоны раненых и умирающих, бешенство моря за стенами. Голос Рошела постепенно повышался. Ровно настолько же изменялся и голос Ро. Однако арка-переход становилась все отчетливей. Протекторы начали переглядываться. Но сомневаться в своих духовниках не принято. Да и что они могли сделать? Энергия рождаемого заклинания становилась уже видимой. Коллеги Хальдуора и Шерши понимали, что сила в руках этих двоих слишком опасна для малейшей ошибки. Но как же страшно! Что это будет за демон? Справятся ли они с ним, если проход все же откроется? Или пираты в этот раз оказались умнее служителей богов? Демоны практически всегда бывают наделены огромной силой, и энергетической, и физической. Хуже всего, эти существа весьма различаются. И то, что может убить одного, другого делает сильней. Что уж говорить об уязвимых точках тела. Кстати, выглядели демоны тоже по-разному. От огромных, отвратительных и ужасающих монстров до милейших пушистеньких комочков. А арка становилась все четче. Если демон появится, Микаш даже нахмурил лоб, но веселье из глаз не исчезло. Надо бить универсальным ослабителем. На профессиональном жаргоне так назывался один тип заклинаний. «И сеть!» — кивнул Ранрео. «Не забудьте про отдачу, что появится при выходе демона», — заметил Льот. Фиру ужасно хотелось что-то добавить, но он не смог вспомнить ничего сверхсказанного. На лицах Шаи и Альзерала не дрогнул ни единый мускул. А вот, судя по выражению физиономии Олистера, он почти жаждал, чтобы у Шерши и Хальдора не получилось удержать то, что лезет с другой стороны. Майрал и Гархайт смотрели с любопытством. В глазах же Лайтера можно было практически прочитать весь список известных ему типов демонов и их отличительных признаков. Корнел всерьез старался не слишком увлечься этой невидимой картотекой. Хозяин морей уже явно предвкушал власть, которую скоро получит в свои руки. Протекторы, без сомнения, стояли первые в списке кандидатов на уничтожение. А какой выгоды ищет неизвестный предельщик? Рошел и Ро ударили за миг до того, как арка полностью сформировалась. Заклинание пробило защитное пламя круга, со свистом ворвалось в один из лучей звезды, обогнуло поле действия зеркала и звонко врезалось в еще чуть подрагивающую арку. Та дернулась и зашипела, как выпускаемый из надутого шара воздух. Протекторы, за исключением, конечно, воинов, в тот же миг ударили своей силой. Но результат оказался не впечатляющий. Лишь слегка поблекло пламя от колдовского рисунка. В арке начала просвечиваться появляющаяся фигура. Пират захохотал. Шерши и Хальдор ругнулись и, увы, признали, что не в силах перебить столь хорошо подготовленное заклинание призыва. Но это вовсе не означало, что им нечего было добавить к уже содеянному и сказанному. Энергия выплескивалась с такой силой, что ее было слышно и видно. Грохот, вспышки, колебания. Казалось, в зале идет полномасштабная война. Шум, крики, слова колдовства, лязг доставаемого оружия. Но на один тонкий миг это все прервалось. И в наступившей тишине мужской голос с пугающей отчетливостью произнес: «Приветствую тебя и приказываю подчиниться. Мне!» «Все, он здесь», — подумали в этот момент все находящиеся в зале. «Ой, а где это я?» — подумал призванный. Я что-то не понял. Тебе, урод?» Несмотря на всю серьезность ситуации, захотелось рассмеяться. Похоже, предавать или же нарушать договоры в пиратской среде умели многие. «Ты чё буровишь? Нех там тебе на корм! Это мой демон! Мой, гаденыш! И я тебе сейчас... Рискни! Посмотрим, так ли хорош этот демон!» Окончание спора потонуло в продолжившихся взрывах. Заклинания ударялись в арку и фигуру в них. Продолжал шипеть и плеваться искрами огонь. «Силой своей власти над тобой приказываю тебе. Убей его!» Предельщик указал на бывшего работодателя, который уже летел к нему с вытащенной саблей. Но демоны быстрей. Протекторы невольно застыли, не в силах перебороть желание увидеть работу существа на порядок более опасного, чем самый опасный из них. И к этому болезненному любопытству примешивалось понимание, что они будут следующими. Каждый из них уже думал о том, как будет действовать через мгновение. Но сейчас они просто не могли не смотреть. Ведь демоны так сильны, так быстры. Да, как правило, в обычных случаях, но не в этом. На пути хозяина морей не стало всесильное существо, не разорвало его на части, не расправилось с ним за считанные мгновения. Более того, пират успешно добрался до бывшего приспешника и располосовал ему горло. И только после этого ужас сковал мужчину. Он остался в круге один на один с существом, справиться с которым одним железом было невозможно. А клятва подчинения была принесена не ему. Все это пронеслось в голове затеявшего эту авантюру. Но он никогда не стал бы тем, кем являлся, если бы сдался. Вот он уже мчится к линиям круга. Но тот был создан профессионально. Даже команда опытнейших протекторов не смогла его пробить. Что уж говорить о том, кто никогда не мог колебать энергию. Пират принялся бить в него кулаками, саблей, ножом, кричать. Смотрелось это просто ужасно. Казалось, языки пламени сейчас дотянутся до человека. Но даже они не могли его коснуться. А сзади, в черной арке, чернела неминуемая и неторопливая смерть. Понимая, что все бесполезно, хозяин морей обернулся к ней. Неведомое существо начало подниматься, распрямляясь и расправляя плечи. Почему же не сработало заклинание подчинения? Его оглушил переход? Или он не так быстр? Может, столь силен? Пламя линий чуть опало, и пришелец из другого мира стал виден. Он был похож на субтильного невысокого юношу с растерянным взглядом и светлыми волосами. И отчего-то от этого вида становилось уже более жутко, чем если бы он выглядел как монстр с крыльями, когтями и клыками. Демон шагнул вперед, покидая арку, которая с отчетливым щелчком закрылась за его спиной. Хозяин морей понял, что бежать некуда. Повернулся и поднял саблю. Протекторы перестроили заклинания и начали сыпать ими в демона, наконец-то прорвав защиту. Пожалуй, страшнее всего было то, что магия, от простых до самых сложных уровней, специально рассчитанная на создание из-за пределов этого мира, не поражала представшего перед ними. Он даже не поморщился. Что же это за демон такой, что его ничто не берет? И он даже не попытался напасть на пирата, хотя должен был быть голоден настолько, насколько это вообще возможно. В какой-то момент в головы протекторов закралось нехорошее подозрение. Заклинания прекратили сыпаться градом, заменившись на несколько тонких проверочных колдовских нитей. Те разве что не общупали юношу. Любой демон от такого нахальства пришел бы в ярость. Но этот словно и не заметил невидимых заклятий. «Тьфу на тебя!» — сплюнул Ранрео в тот же миг, когда понимание озарило их всех. «Это ж не демон!» Гархайт грубо выругался, опуская секиру. «Тогда что это за хмырь?» — возмутился он. «Похоже, этот вопрос волновал всех». «Сейчас проверим». Микаш ногой толкнул одну из чудом уцелевших бочек. Она упала на бок, и отравленное вино полилось прямо на линии рисунка. Сейчас, без колдуна и демона, этого оказалось достаточно, чтобы огонь начал гаснуть. «Отдохни-ка, голубчик!» Рыжий одним ударом плашмя отправил хозяина морей в нокаут, дабы не сбежал, ведь даже паника не помешала ему заметить, что преграда, судя по изменению освещения, пала полностью. Гархаджи рассудил, отчего бы не оказать помощь береговой охране, если это труда не составит. Протекторы уверенно и очень недружелюбно направились к пришельцу из другого мира. Тот явно не был рад такому повороту. Глаза сделались совсем испуганные, он даже на шаг отступил. Но прошедших многое воинов, внешний вид, даже такой беззащитный, не мог ввести в заблуждение. «Ты кто такой?» «А? Душа твоя загубленная!» — гаркнул Рыжий, явно недовольный тем, что его девочки не дали попробовать демона на вкус. Льот осуждающе глянул на подчиненного и очень четким голосом задал вопрос. «Приветствую вас. Вы говорите на нашем языке?» «Ударным сколом на 28!» — передразнил Шерши. Они с Хальдором чуть отстали, абсолютно уверенные, что с демоном справятся и без них. «Ударным сколом на 28. А повел-то как? Опозорились на все колье!» «А сам-то!» — рыкнул в ответ Рошел. «Да ты сам же это рявкнул! Ну что за натура такая поганая? Как что не так пошло? Так я не я, и все кругом дураки, а ты один умный!» «Это у меня поганая натура!» — тут же взвился Шерши. «Да ты слова без ругани сказать не можешь, а на меня зашуренной лошадью прешь! От павлина слышу! Веер свой как хвост распустил, и от правды им глаза свои прекрасные закрываешь! Впрочем, о чем я? Ты же к правде как к переломанной руке относишься. Без особой нужды лучше не беспокоить. Гляньте на него, правдоборец! Ты теперь взялся не только Карнаву защищать, но и правду? Думаешь, она сама не справится? Если она оказывается рядом с тобой, то нет. Ты одним своим присутствием переворачиваешь все. Хальдор, любезный мой, неужели я, наконец, дождался от тебя комплиментов?» Огонь Рошела полыхнул, будто в него подкинули дров. Впрочем, так и было. «Такие комплименты тебе, милейший мой Шерши, я готов говорить бесконечно, лишь бы ты свой рот не открывал. Ты только и мечтаешь мне рот заткнуть. Не выйдет!» «Почему это не выйдет? Или ты у нас неприкосновенный? Костюмчик тоже? Ты его сколько раз за день менял? А веер запасной не забыл? А то вдруг этот в море снесет. Чем будешь щечки прикрывать?» «Зато как я погляжу на твоих спутников, вас такие мелочи, как гигиена и опрятность, не волнуют. А несет-то от вас как? С пиратами нажрались, да?» «Кстати, да!» — заржал Гархайт, оглядывая коллег. Одежды на Хальдоре, кроме его неизменного несгораемого плаща, уже не было, ведь он снова был в своей привычной огненной ипостаси. А вот остальные... «Ну и видок у вас!» «А, по-моему, весело!» — засмеялся Ранрео. Они с Микашем оглядели себя и остальную команду и радостно загоготали еще раз. Шаи с Гархаэтом и Майролом не удержались и присоединились к ним. Альзерел еле заметно поморщился и поправил очки. Эльот с некоторой тоской посмотрел на свою команду, на команду Карнавы и еле удержал тяжелый вздох. Поймал понимающий взгляд второго старшего протектора, но предпочел не заметить насмешливый вопрос, здоровенными буквами написанный на этой хитрой физиономии. «Махнемся, не глядя». «Давно я так не развлекался». «В самом деле?» — поднял бровь Фарклайт. И Ранрео подавился очередным разбитным комментарием, разглядев ехидную усмешку в серых глазах коллеги. «И ты тоже был в таком виде?» Шерши с непередаваемым злорадством оглядел извечного друга врага. «То есть ты принял свою человеческую ипостась, позволил порвать свою одежду, измазать себя в грязи и облить ромом? Или все-таки внутрь его употребил?» Хальдор смотрел в придовольные, слишком выразительные очи протектора Ро и отчаянно, до дурмана перед глазами, хотел придушить эту заразу. «Шерши!» — прошипел он, уже сжимая кулаки. Возможно, дошло бы и до смертоубийства. По крайней мере, попытки. Но в этот момент Фаару помешал тот, кто послужил поводом конкретно этой ссоре. «Так вы Шерширо!» В этой напряженной атмосфере вдруг раздался звонкий, счастливо восхищенный голос. Все невольно оглянулись. Демон сиял, как новенький северняк. «Правда? А вы тогда, наверное, Хальдор Рошел?» Юноша перевел взгляд на Фаара, так же, как и коллега, ошарашенного подобным восторгом. «Неужели это вы?» Паренек достал откуда-то аккуратный, хоть и явно видавший виды блокнот с твердой обложкой, открыл его, выудил из-за уха карандаш и разве что не помчался к духовникам. Майрел и Элайтер машинально придвинулись ближе к ним, готовые отразить нападение. «Прошу вас, дайте мне свой автограф! Я ваш горячий и преданный поклонник!» Шерши с Хальдором посмотрели на юношу с одинаковым ужасом. «Лучше уж был бы демоном!» Ро в расстройстве закрылся веером. Барс хихикнул. Горячий и преданный поклонник ничего не понял, с непередаваемым восторгом разглядывая рисунок на веере Ро. Хальдор сверкнул алыми глазами, что еще больше восхитило демона. «Вы вообще кто такой, молодой человек?» — строго спросил Рошел. «Я? Ой, простите, я не представился». «Меня зовут Николас Арсолмео», — поклонился в удивленно настороженной тишине паренек. «Для меня честь познакомиться с такими известными духовниками. Я прочитал про вас все доступные печатные источники, изучил все ваши научные работы и всегда ищу истории о ваших подвигах в газетных новостях. Вы мои кумиры. А это правда, что вы...» Ему не дали договорить. Хальдора надоело слушать этот нескончаемый поток. «Так, Ники, ты кто вообще такой и как ты тут очутился?» «Ой, я... Да я особо никто. То есть я учусь в школе, ну и помогаю дядюшке в его магазинчике. Я вот как раз там был, когда... Ну, это все. А магазинчик у дяди в Марце, это...» Юноша, почти мальчик, смутился, видя недоумение на лицах. «Это такой небольшой городок на южном острове Нарыше. Милый такой городочек. У нас мало приезжих, но всем нравится. Он очень живописный». Парень замолчал, понимая, что говорит что-то не то. «Почему и как ты тут оказался, Николас Арсолмео?» — прорычал выведенный из себя Хальдор. «А где это тут?» Юноша обвел глазами помещение и заметно изменился в лице. В следующий миг осел на руки вовремя подоспевшего Элайтера. «Похоже, наш демон боится крови и трупов», — заметил протектор. Фиро подошел поближе, опустился на одно колено и подсунул под нос неожиданному пациенту баночку с какой-то мерзко пахнущей субстанцией. Видя, что тот приходит в себя, глотнул оттуда, с интересом осматривая подарочек, что им подкинуло заклинание пиратов. «Как я здесь оказался?» — пролепетал Николасар. Хальдор закатил глаза и отодвинулся в сторону, чтобы не видеть этого безобразия. Майрел с прочей излишне веселой компанией продолжали развлекаться. «Как ты себя чувствуешь?» — уточнил Микаш. «Что ты помнишь последнее?» — одновременно с ним спросил Фиро. Альзерел в этот момент стоял с очень задумчивым лицом. Даже Ранрео с Льотом обратили внимание. «Как, говоришь, называется магазин твоего дяди?» — спросил он вдруг. «Непонятно», — педантично начал отвечать парнишка. «Свежий выпуск «Сплетен южан». Я его всегда читаю, как только его к нам привозят. Другой мир». «Что?» — выдохнули все протекторы разом. «Непонятно себя чувствую. Помню свежий выпуск «Сплетен». «Нет-нет, название как?» — перебили его разом три голоса. «Сплетни южан». «Магазина». «А-а, другой мир. Дядя, как и я, очень любит читать. Он всегда говорил, что книги — это другой мир. Совсем другой. Тысячи и сотни других миров. И вот так. Ну, поэтому так назвал свою лавку. Хотя там на самом деле не только книги. Даже книги в меньшей степени. Куда больше других вещей. Ну, разных, смешных. Но книги. Другой мир. Да, другой мир». Протекторы не знали, плакать или смеяться. Ирония судьбы. Случайность. Насмешка зеркала. Но это привело к такой грандиозной авантюре и стольким смертям. Пусть все, кто сейчас лежал в этом зале, чтобы никогда уже не подняться, не были самыми лучшими людьми, но они были живы. Конечно, если бы демон оказался настоящим, это тоже не оправдало бы их смерть. Но появление вместо него этого смущенного подростка делало ее просто абсурдной. «Постойте-ка! Зеркало!» Эта мысль пришла в голову всем сразу, развернув их головы по направлению к месту, где они в последний раз его видели. Но там игрушки Сайенсена не оказалось. Протекторы начали оглядываться, потом искать по всему залу. Проверили и пока бесчувственное тело хозяина морей. Но, похоже... «Кто-то оказался шустрее, чем мы!» — прорычал Майрал. В этот момент, будто подтверждая его слова, пол ощутимо вздрогнул. Вместе с ним это сделали и стены, и люди. «Это мне снится!» — прошептал демон. «Плохой сон!» — проговорил Элайтер, поднимая глаза и внимательно рассматривая осыпающийся потолок. «Сдается мне, что пора просыпаться!» «Неужели переборщили с магией?» — удивился Хальдор. «Или просто криво построили?» «Вот и сыпется, только пальцем тронь», — усмехнулся неунывающий Микаш. «А также битва, зеркало, призыв, буря», — начал перечислять Фиро. Но его невежливо прервал здоровенный осколок камня, упавший ровнёхонько перед носом. Духовник сглотнул, но голос даже не дрогнул. «Я слышал, морские прогулки помогают пережить разочарование и снять стресс». «Мудрейшая мысль», — хохотнул Барс, и, дождавшись кивка Льота, направился к одному из коридоров. Фарклайт, явно винивший себя за то, что позволил какому-то демону отвлечь его внимание от главной задачи, еще раз оглядел зал и покинул его как капитан тонущего корабля, последним.